Поправив новенькую фуражку с голубым околышем, я вытер ладонью выступивший пот на лбу, с интересом осмотрелся. Пустой полустанок в лесу, где я и еще шестеро командиров сошли, ну и плюс десяток деревенских. Поезд пошел дальше через 5 минут. Так что, уточнив у железнодорожного служащего, куда мне, подхватил чемоданчик и двинул по проселочной дороге прочь. Новенькая форма старшего сержанта ВВС, 2 ордена и медаль на груди, что привлекали внимание, вместо пилотки – фуражка. Нам повезло. Наш выпуск получил фуражки. Амулет климат-контроля я не запускал, так что парился со всеми. Разрешите представиться? Иван Никитин, выпускник военно-морского авиационного училища имени товарища Сталина. Закончил его к лету 41-го как летчик-истребитель, получив звание старшего сержанта. Другие сержантов, но я, как командир звена в учебной эскадрилье, был выпущен старшим. Обучался в Ейске, там жара схожа, хотя я нахожусь на западных областях Белоруссии. Район города Белосток. В состав 10-й смешанной авиадивизии, что входило в состав 10-й армии, направление получил. Там определят, в какой полк. В направлении этого не было. От штаба дивизии был запрос на 30 летчиков. Пополнение. Вот хотя бы одного прислали. Шучу. Я просто раньше. Через пару дней еще 6 летчиков нашего училища будут. Они задержались. И, возможно, из других училищ. Да, я должен был в Белостоке сойти. Штаб дивизии в городе. Это следующая станция. Но у меня было 2 дня форы. Вот и хочу решить некоторые вопросы. И потом с остальными ребятами прибуду к месту службы. План такой. Побывать у немцев и сделать запасы. Не зря 2 грани браслета до сих пор пустыми держу. Для того и не заполнял. Хотя стоит начать сначала. Я эти 1,5 года прожил, ну, очень интересно. Что есть, то есть. Всего 3 недели я воевал с финскими ВВС. Больше 20 воздушных боев. Я не отказывался и до конца дрался, не отступая. Этот опыт я считал уникальным. Уже не мутило от круговерти, драки и разных маневров. Финны не отклонялись от боя со мной. Наоборот, исступленно бросались. Даже 2 раза до тарана моих машин доходило. До того я их довел, и те желали меня уничтожить. Было такое. 8 сбил я сам бортовым вооружением, остальных – боевым артефактом. Но не всех давал уходить. А иначе с кем я потом драться буду? Хотя уточню, я провел 17 воздушных боев с истребителями противника, пока они не закончились. Ну, небольшие силы ВВС у Финляндии. Еще я когда технику брал на аэродромах, то полную зачистку проводил. Собственно, из-за этого летчики и мстили, понимали, откуда мои машины. Остальные воздушные бои я выслеживал финские бомбардировщики. Это были 2-моторные британские «Бленхейм». Вроде нашего СБ-2 на вид. Да, я мог их на стоянках расстрелять с воздуха. Но в чем интерес? 3 сбил, так что из 8 – 5 это истребители и 3 вот бомбардировщики. С ними тоже своя специфика атак. А последнюю неделю до перемирия я работал только по наземным целям. В основном по дорогам. В большинстве ночью. Да и то для вылетов 3 дня подходящих было. Погода не радовала. Перемирие подписал маршал Маннергейм, новый президент Финляндии. 15 марта это было. В хранилищах у меня 3 машины. Это итальянский Фиат, потом Марана с его пушкой и Бленхейм взял, чтобы научиться летать на 2-моторных самолетах. Перед тем, как покинуть Финляндию, пополнил запасы, в основном минами к батальонным минометам. Однако много не брал. Да, миномет слабоват. Работать на дальность действия сканера неплохо, но мощность мины по сравнению с полковой низкая. Хотя полковой теперь тоже есть 1. Финские трофеи, взятые у советских окруженных частей, и боезапас, что у них нашел, весь забрал. Еще БА-10М с боезапасом, новенькую 1,5-ку, а из порта Хельсинки, они на сушу вытащены, зимняя стоянка, прогулочный моторный катер с каютой и камбузом. 10 тонн весит. Плюс шлюпку с веслами. А то плавсредств совсем нет, а катер чисто морской, с высокими бортами. Да, в принципе, все. Я же говорю, старался не забивать браслет. Так что вернулся в Союз, Даже воздухом добрался до Москвы. Сел на лед реки, там вышел на дорогу. Снова у меня сухая рука, ну и в госпиталь. Полгода там почти провел, есть такое. Правда, выписали, потому как рука восстановилась к июлю месяцу. Все просто. Пока в госпитале лежал, а он на территории столицы, я сделал несколько дел. «Стой!» – окликнули меня, прерывая воспоминания. «Руки подними!» Из кустов выходили двое, в гражданском и с оружием. «Бандиты, к гадалке не ходи!» Надо сказать, появление этой парочки стало для меня полной неожиданностью. Иду себе спокойно, думаю, как эти два дня работать стану. А тут эти появились, прервали мои мысли. Да, сканер я не использовал. Да не пугали они меня. Амулет личной защиты на мне активен. Так что выстрелов я не опасался. Хотя уже задействовал сканер, мысленно войдя в его управление. Семеро их тут. Пятеро еще в кустах укрываются, прикрывая эту парочку. Не показались шевеления. Я даже общаться с ними не стал. Просто использовал боевой артефакт, пройдя мимо уничтоженных националистов. Всех побил ледяными стрелками. Скоро они растают, и будет непонятно, какое оружие было использовано. Тех, что в кустах, тоже побил. Вещи их и оружие меня не интересовали. У меня его хватало. И куда лучшим качеством, чем то, что они имели. Правда, личного оружия я не имел. Пустой ремень. Выдадут, когда в полк попаду. Так вот, двигаясь прогулочным шагом по лесной дороге, чемодан давно в аурном хранилище, я продолжал вспоминать. В Москве я развернулся неплохо. Для начала посетил военкомат, откуда Иван призывался. Из госпиталя выход свободный. Главное вернуться до 11 вечера. Там двери закрывают. Ну и взял пока свой паспорт, на время. Вообще их не выдают. Я не выведен из состава Красной Армии, пока на излечение, но договорился. Не отказали орденоносцу. Еще хорошо, что Иван паспорт получил, имел его. Сдал, когда призвали на срочную службу. Дальше, гоняя на полуторке, а то не находишься, иностранный не использовал, внимание привлекают. Они в Союзе редкость, поездил по разным местам. Первым делом в московский аэроклуб. Те каждый год выпускают летчиков гражданского обучения. Один год обучения. Как раз в конце весны выпуск. Тут с начальником аэроклуба договорился. Кстати, был в гражданском. Наградами не сверкал. Банально заплатил монетами золотыми. А тот пошел на контакт. Алчный был. Если бы я не приметил в нем эту струнку, то не стал бы взятку предлагать. Меня оформили. Так что каждый день в здании аэроклуба постигал теорию. Преподаватели со мной отдельно работали, так что я нагнал курс. Ну и к практике допустили, как погода позволила. Да, летал сначала на У-2, потом допустили к УТ-4. Они на аэродроме были, две единицы. В этом аэроклубе обучались те, кто хотел перейти в военную авиацию. Так что в летной книжице указаны обе машины, что я освоил. А УТ-4 – это, по сути, И-16. Только вооружения нет и двухместный. Я даже экзамены мог не сдавать, все проплачено. Так и так получу высшие баллы. Но сдал честно. Учился для себя, а не для чужого дяди. Так что, как закончил, сразу управление ВВС РККА. Руку я уже починил, так что меня готовили к комиссии вернуть в ряды армии. И да, в аэроклубе я тоже учился как однорукий. Захотел, мол, вот и учусь. И освоил же. Это первое, что я сделал. Да, тело довел до идеала, убрал мутации. Так вот, в управлении ВВС я подал документы направить меня в военное летное училище на истребителя. Кому надо, подарки сделал и получил такое направление. В конце августа требуется прибыть в Ейск. И да, до конца августа я, получается, свободен. 2,5 месяца есть. Меня официально перевели в ряды ВВС. И даже дали отпускное время, вполне законно, на восстановление после ранения. А паспорт в военкомат я уже вернул. Подумывал в Москве дом купить, сдавать его пока. Но отказался от этой мысли. Вот так я и использовал свободное время. Например, купил несколько тонн мороженого и пломбира прямо с завода. Да, с девчатами я, понятно, постоянно миловался. Так что тут порядок. Всеми пятью доволен. А из Москвы я полетел во Владивосток на британском бомбардировщике, осваивая его все же два мотора. Тоже, знаете, наука. Пока летел, вполне освоил. Ну, а на пролет неизвестного самолета мало обращали внимания. Места глухие. Больше беспокоило то, что нужно искать места для посадок каждый раз. У этой машины дальность 2300 километров. Два раза нормально сел, заправился, отдохнул и дальше. И не зря беспокоился. Почти у Владивостока, когда топливо на нуле было и НЗ потратил, уже час искал место, подходящее для посадки, и не нашел. Леса и реки, прогалины не годятся, разобью машину. Пришлось прыгать, до последнего тянул. Самолет недалеко улетел, оба мотора уже стояли, рухнул. Дальше на британском же биплане летел. Там мы с девчатами отдыхали, я разные местные деликатесы закупал. За ними и летел. 4 года войны, там это ценность, да и когда время будет снова добыть. Так что 2 недели там провели, и уже от Владивостока на Черное море на биплане, где с девчатами дикий отдых устроил в палатке. Не со всеми. Я по одной доставал, каждые 2 дня менял наложницу. Понятно, не все время провел. На 1 неделю покидал территорию Союза, в Африку летал. На Марана в Турцию, потом от нее к боевым действиям. Угнал у британцев новенькую патрульную Каталину. У нее даже санузел есть. Я запомнил, как мучился с поиском места посадки. А эта летающая лодка мало того, что дальность большую имела, так еще на воду садиться способна, и проблем теперь с поиском мест посадок стало меньше. На любую реку сядет, где ровный участок есть. Пока летел на ней обратно к Крыму, вполне освоил. Ну и добыл там у британцев и их союзников по мелочи. Тот же Dodge VS с зенитным крупнокалиберным пулеметом. Разграбил склад боеприпасов для офицеров. А там немало интересного, включая спиртное. Сделал запасы авиационного топлива. С девчатами гулял и на рынках африканских городов фрукты покупал. Свежую рыбу. Даже вяленая была. Те с выбором хорошо помогали. А Хельга так еще и торговалась отлично. Явно любит это дело. Да, в принципе, и все. Вернулся в Крым. Вот так время в отдыхе, а надо. Отдыхать тоже требуется. И прошло. Да, близнецам день рождения отметили. Уже 18 исполнилось. Младший мы отметим, пока я буду учиться в училище. 16 наступит в марте 41-го. Официально. Если вспомнить, что большую часть те в хранилище находятся, не сильно постарели. Даже катер обновил, ходил на нем. Тот, что у финнов увел. Дальше прибыл и начал обучение в училище. Причем и тут договорился, и меня сразу на 2-й курс. Да, в училище 2 курса. 2-й – он выпускной. Правда, пришлось выполнить условия встречной стороны. Стал комсоргом курса, как орденоносец. И сначала заместителем командира звена, потом командиром. Поэтому, когда закончил училище, то старшего сержанта и получил. Такое бывает. Главное, планы выполнены. Я хотел именно в составе ВВС Красной Армии начать войну, а не партизанить в тылу. Это мне стоило немало усилий, но смог. Да, я не люблю на виду быть, предпочитаю в тени находиться. А вот тут решил попробовать ярко о себе заявить. Просто интересно, что из этого выйдет. С девчатами все отлично. У нас и отношения хорошие, так что с этой стороны полное взаимопонимание. Тем более я изредка девчатам, да всем 5, делал мелкие подарки. Добра из ювелирного магазина и ювелиров набрал немало, вот и дарил. Если те впечатлили меня в постели, делал такие подарки. Так что те были более чем довольны. И видя, что их старания приносят дивиденды в виде подарков, старались вовсю. Теперь, имея идеальных наложниц, а я так считал, понял, что рано искать себе супругу на всю жизнь. Я уже не хочу спешить. А эта установка в первой жизни была от родителей. Поскорее женись, пока всех хороших девчат не разобрали. Ну да, мой случай редкий. Скорее, меня на себе оженили, но я ни разу не пожалел об этом. В прошлой жизни была Аня и дочка. Не скажу, что поспешил, но бросать жену на все время войны нехорошо. Конечно, у нее остался островок счастья, Алена, но это меня не оправдывает. Тут я такую ошибку не совершу. А после войны выбор свободных девчат большой будет. К Как говорится, выбирай не хочу. Ничего, эти пятеро 5 лет отработают и думаю новый набор сделать. Еще Оливия и младшая дочка Хельги уж больно мне нравятся. Ну, по душе пришлись. Вот и думаю, название моей жены те вполне подходят. К концу срока решу, пока же меня все более чем устраивает. Даже мысли нет для разнообразия еще нанять. Этих 5 с головой хватает. Ладно, они, что по поводу создания запасных накопителей. Дам информацию. Когда я был в Москве, уже когда устроился в аэроклубе, то начал искать ювелиров. Знаете, иметь запас камней, добытых в Хельсинки, это, конечно, хорошо. Но ювелиры и специалисты по камням – это отдельный и тесный мирок. Уверен, информация о пропаже такого количества камней уже разошлась, а я светиться не хотел. Впрочем, такой заказ, как кругление камней, тоже привлечет внимание. Поэтому одевался в гражданское, как мог маскировался, нанял 7 ювелиров. Из 20 только эти 7 по своей квалификации способны были выполнить заказ. Благо деньги были, и покупая у них самые нужные камни, заказывал кругление. Время исполнения не важно, а важно качество. И надо сказать, пусть за то время, что я провел в Москве, они сделали всего 12 камней, но это небо и земля, если сравнить с теми, что мне наспех сделали по заказу в городке Сало. Заряды больше и дольше держат. Один ювелир взял те 5 камней, что в Сало были сделаны, и исправил их, довел до идеала. Я предварительно разрядил их перед передачей. Так что 24 камня было в запасе. И нет, это не все. Троим перед отъездом я сделал большой заказ, сообщив, что заберу его через год. И вот, после училища, на самолете в Москву. Мы там с девчатами 5 жили. Я снова квартиру снял. Да, я арендовал квартиру с роскошной кроватью в прошлом году на 4 месяца. Дочки Хельги там и стали женщинами. Тут-то квартира занята, другую арендовал. Это дорого, по сравнению, если комнату в коммуналке брать. Но и бумагу не жалею. Вот и забрал заказы. Один сделал 12 камней, другой 9, а третий всего 3. Ему там срочный заказ свалился, и мой он отложил. Так что расплатился, до этого аванс был и забрал заказы. И надо же, встретил знакомого, когда вылетать хотел к западным границам. Отлично сделанные камни, будущие накопители, получается к тем 24, что я держу в резерве полных маны. Прибавится еще 24. Даже подивился такому совпадению. 48 запасных накопителей, конечно, неплохо. Но война серьезная ожидается, и хотелось бы иметь запас побольше. Поэтому с 2 ювелирами, тот третий, что 3 сделал, отсеялся, договорился о новых работах. Купил у них камни, не так и много подходящих. Те у коллег искали. Оплатил работу, сообщив, что буду 2 месяца. Думаю, навещу какой ночкой. Слетаю к столице. Купил по 10 камней, пусть работают. Их услугами я более чем доволен. Почти на уровне магического гранения округлили камни. Так вот, решил и тут не поездом, а также самолетом. Оно так просто быстрее. И надо же, на Красной площади, где под ручку с Оливией гулял, встретил своего бывшего командира, лейтенанта Зиновьева из училища. Тот с женой и дочкой был. Его тоже в действующую часть направили. Добился. Подписали прошение. Куда меня направили, тот в курсе. Как и о сроках прибытия, его тоже в Западный военный округ. В Минске сходит. Его в полк ПВО города направили. Так что в этот же день вместе отправились. Билет я купил. Я пытался соскочить. Мол, у меня на завтра билет. Но тот проявил настойчивость. Сдай и поехали сегодня. Званием давил. Тот в Минске сошел, а я дальше. Решил доехать, тут немного осталось. В принципе, лимит времени есть, успеваю. Теперь по той причине, почему я сошел раньше и вот двигаюсь по этой лесной дороге. Да я про Райновых не забывал. Где сейчас Мария, не в курсе. Но знаю, в каком лагере для военнопленных женского пола та будет к августу находиться. Вот Степан, по непроверенным данным, погибнет в первый день войны. Так было в той бумаге от Артема, что он по ним оставил. План простой. У меня аурное хранилище уже за 7 тонн накачалось. 7 тонн и 118 килограмм. Уберу их в хранилище до конца войны. Там уже достану. Просьба Артема выполнена. Я знаю, где служит Степан. Это тут рядом городок. Поэтому и сошел на этой станции. Служащий станции мне указал, куда идти. Так что я собрался добраться до городка и банально выкрасть Степана. Правда, есть 2 минуса в моем плане, которые я пока не знаю, как преодолеть. Первое. Лицо светить не хочу. Если оно в газетах появится, вполне может такое быть, если собью немцев много, то опознают. И второе. Как выглядит Степан, мне неизвестно. Да, у меня есть лекарский амулет, и я даже поднаторел в его использовании. Но менять лицо, а потом возвращать, желания не имею. Однако, видимо, придется. Вот так, уйдя от станции 5 километров, это в километре всего от нее бандиты работали, ушел вглубь леса, переоделся и уже на легком мотоцикле L300 покатил в нужную сторону. Одет был по-городскому. Черные штаны со стрелочкой, белая рубашка, поверх нее кожаная коричневая куртка и кепка, туфли на ногах, мотоциклетные очки, понятно. Вот так и катил. Да, у меня помимо этого мотоцикла были еще и велосипеды. Я их добыл в Москве несколько дней назад. Озаботился техникой, что не привлекает внимания. Дрон позволил выйти на местную банду. Выследил ночью. Да варьё, квартиры грабят. Решил именно криминалитет потрясти. У них, к сожалению, легковой машины не было. А был ЗИС-5. И вот новенький мотоцикл. Плюс 3 вполне свежих велосипеда. Великий мотоцикл забрал, остальное без надобности. Так что катил, мотор урчал негромко и только радовался лету, хорошей погоде, ветерок обдувает и молодости. Когда стемнело, я уже был у нужного городка, высмотрел, где там военный городок. Ну и лицом занимался, даже выспался в палатке. А утром к части с вещмешком, внутри хлеб, соленое сало, крынка с медом, немудренные подарки. Часового у ворот попросил позвать Степана Райнова, мол, от родственников передать привет. Тот через разводящего и вызвал Степана. Он в наряде был, на территории части, это хорошо. Передал вещмешок, сказал, что от его родственницы Марии. Тот кивнул, спрашивая, как у той дела и остальное. Я ответил, что виделись мельком. В общем, немного поговорили, вещмешок передал и расстались. Главное, сканер ауру запомнил, а я внешность. Кстати, документы его проверил. А мало ли не Райнов? Нет, все верно. Красноармейская книжица на Степана оформлена. Правда, фотографий нет. Но я сделал все, что смог. После этого, вернув внешность, переоделся в свою форму и на попутках добрался до Белостока. А выкраду я Степана в ночь с 21 на 22 июня. Сегодня, к слову, 17 июня было. Я даже успел. С попутной машиной, что в Белосток шла, повезло. В кузове полуторки доехал. К слову, особисто ехали. Время 3 часа было, и вот он, штаб авиадивизии. Довезли к самому порогу, хотя не думаю, что им по пути было. Так что козырнул 3 командирам у входа и, держа чемоданчик в левой руке, прошел в здание штаба. Там дежурный по штабу изучил документы и направления, о моем прибытии в курсе, сообщили из училища, и уже было известно, где я буду служить, так что начали оформлять меня. Вообще такое направление на дивизию – редкость. Обычно подразделение, отправив запросы на молодых летчиков, получает информацию, сколько выпускников получат, и заранее их распределяет, уведомив училище. Поэтому сразу в училище выпускники получают направление в тот или иной полк. Там уже в какую эскадрилью и звено оформляют на месте. У меня же направление открытое было. Именно на авиадивизию. Насколько я в курсе, из 6 летчиков нашего училища, что в эту дивизию направили, я один имел такое открытое направление. Они уже в конкретные полки и прибудут на место, минуя штаб дивизии. Помимо этого, капитан, что и был дежурным, спросил, какими самолетами владеете, на чем летали. Вопрос явно дежурный. Думаю, тот прекрасно знал, какие учебные машины имеются в училище. Ответил я легко. И-15, и И-16. Тот кивнул, после этого оставил меня и куда-то вышел. Вообще странно, что дежурный оформляет. Это штаб. Должен быть ответственный командир на это. Кстати, когда капитан вернулся, уточнил по этому поводу. Тот недовольно дернул плечом, но все же пояснил свою работу отсутствием нужного командира и даже того, кто его замещает. Завтра будут. А меня сразу решили в полк двинуть. Он тут рядом с Белостоком на аэродроме стоит. Я уже в курсе. 41-й авиационный истребительный полк меня направили. Капитан закончил оформлять, все подписи собрал, в смысле я уже оформлен. Даже знаю эскадрилью и звено. В штабе полка оформлять не нужно. Так что получил документы. Капитан даже осчастливил на дорогу напутствием хорошей службы. Так что подхватил чемоданчик и на выход. Ну что, будем служить дня 4, а потом воевать.